Глава 25. Сладковатый запах распускающихся почек. Я восхищенно замираю, как ребенок, при виде весенних цветов. За видом Ава сияла радостью, заражая весельем остальных. Довольный Филипп мысленно поздравил себя с удачей. Он сумел устроить жене счастливый отпуск. Именно это и нужно было Аве. Она снова расцвела, стала еще прелестнее. Ее лицо светилось от счастья. Анри мгновенно уловил исходившую от нее волну сексуальности и, как кобель, почуявший течную суку, принялся флиртовать с гостей, присущей ему высокомерной и грубой манере. Жан-Поль мечтательно улыбался, глядя на Аву затуманенными глазами. Он смотрел на нее чуть дольше благоразумного и безмятежно смеялся, запрокинув голову, как не смеялся уже целую вечность, и уж точно, как никогда не смеялся в присутствии отца. Заметив эту счастливую перемену, Антуанетта с радостью поняла, что гостья исполнила ее просьбу и уговорила Жан-Поля вернуться в Англию. Наконец-то Ава стала самой собой. Веселая, жизнерадостная, брызжащая энергия, она очаровала всех своими забавными историями, приправленными тонким юмором. Ее вдохновляло присутствие Жан-Поля, словно сама весна коснулась ее своим волшебным дыханием. Неподвижные, скованные инеем ветви наполнились жизнью, зазеленели, зацвели. После обеда Анри настоял на том, чтобы гости смотрели виноградники. Антуанетта вежливо отказалась, объяснив, что привыкла проводить сиесту дома. Перед уходом она с нежностью поцеловала сына и заговорщически улыбнулась Аве. Аве стало не по себе. Неужели Антуанетта обо всем догадалась? Возможно, материнский инстинкт подсказал ей правду. Но, поразмыслив, Ава успокоилась. Конечно же, Антуанетта ни о чем не подозревает. Ее многозначительный взгляд выражает лишь признательность за то, что Ава уговорила Жан-Поля вернуться в Англию. Ава шла танцующей походкой позади Филиппа и Анри, слегка касаясь плечом руки Жан-Поля. Ее переполняло радостное возбуждение. Она наслаждалась каждым украденным мгновением. Анри вел их за собой через сад голубятни. «Счастье, что голуби не умеют разговаривать», — тихо шепнул Жан-Поль, когда все четверо вошли в ворота. «Люсиоль принадлежит моей семье вот уже 500 лет», — заявил Анри, гордо выпятив грудь. «Эту голубятню построили при Людовике XIII». Он снисходительно потрепал Жан-Поля по спине, изображая отцовскую любовь. «Когда-нибудь все это унаследует мой сын. Мальчик найдет себе жену и произведет на свет наследника. Верно?» Анри скорчил гримасу и задумчиво кивнул, словно старый король, благословляющий юного принца. «Да, в один прекрасный день тебе достанутся все мои владения. Этот замок простоит еще 5 веков. Почему бы и нет, а?» Ава вздрогнула, когда распахнутая Анри дверь голубятни с грохотом ударилась о стену. Спугнув сидевших на жердочках голубей, которые тут же взмыли в воздух. «Какая красота!» — обронила Ава, переступая порог. «Голубятня особенно дорога мне», — проговорил Жан-Поль, не глядя на Аву. «Очень дорога», — добавил он, прижав руку к груди. Филипп повернулся к жене. «Наша все же не так хороша, правда, Кустик? О, мне кажется, у нашей голубятни тоже есть свои достоинства». «Там нет голубей», — заметил Филипп. «Надо бы купить их», — отозвалась Ава. «Зачем нам голубятня без голубей?» «И неплохо бы ее покрасить», — кивнул Филипп. «Нет-нет, ни в коем случае», — с неожиданной горячностью вмешался Жан-Поль. «Краска ее погубит. Ваша голубятня красива и так, в ней есть свое скрытое очарование». Ава притворилась, будто внимательно что-то разглядывает, и отвела глаза. «Итак, когда вы собираетесь вернуться в Хартингтон?» — спросил Филипп Жан-Поля. «На следующей неделе», — невозмутимо ответил тот. Я хотел еще немного побыть с матерью. Вы не могли бы найти ему подходящую английскую девушку? — перебил сын Анри. — Или таких, как вы, в Англии больше не делают? Он игриво подмигнул Ави. — Вы мне льстите. Ава рассмеялась, пытаясь скрыть смущение. — Идемте, я покажу вам сад Антуанетте. Обняв гостю за талию, Анри повел ее к двери. Жан-Поль вместе с Филиппом держался позади. Ава с радостным волнением чувствовала на себе его взгляд. «Нам нужно найти девушку для моего сына», — пробормотал Анри, понизив голос. «Он еще очень молод», — возразила Ава. «Ему пора остепениться. Между нами говоря, мне пришлось забрать его из Парижа. Он жил разнузданной жизнью плейбоя, встречаясь с девицами сомнительного поведения. Я не желаю отдавать замок в руки женщины подобного сорта. Она попросту растранжирит все, до чего сможет дотянуться. Разве вы не видите, как он изменился? — возразила Ава, вступившись за Жан-Поля. Когда он приехал в Англию, я, признаться, решила, что он не продержится у нас и недели. Жан-Поль в жизни не проработал ни единого дня. Это бросалось в глаза. Работа в саду вызывала у него отвращение. Он считал унизительным для себя копаться в земле. Но ваш сын изменился, стал совершенно другим человеком. Неужели вы не заметили? Вид у него был несчастный, как у побитой собаки, — неодобрительно проворчал Анри. Я сказал Антуанетте, мальчишка влюбился. Влюбился в сад, — заявила Ава. Он буквально очарован моим садом. Вы не поверите, пока не увидите это собственными глазами, но Жан-Поль вложил в эту землю всего себя без остатка. Он упорно трудился, не считая зазорным учиться у других, и вправе гордиться тем, что создал. Надеюсь, по возвращении в Хартингтон он насладится плодами своего труда. «Рад это слышать», — пожал плечами Анри. «Я не поверил бы, если бы мне сказал об этом кто-то другой. Мне кажется, Жан-Поль беспокоится за мать», — осторожно заметила Ава. «Антуанетта сильнее, чем кажется». «Конечно, Жан-Поль внимательный сын. Он ее единственный сын. Антуанетта постоянно тревожится о нем. Думаю, как мать, вы ее понимаете. Но моя жена чрезмерно заботлива и чересчур снисходительна. Она излишне пекает Жан-Поля, что не идет ему на пользу. Если бы он вернулся из Парижа с одной из своих девок, она безропотно приняла бы обоих, лишь бы сынок был счастлив. А вы, противоположность ей, стараетесь проявлять жестокость? Возможно. Анри прищурился, покосившись на свою спутницу. Вы весьма проницательны, Ава Лайтли. Со стороны всегда проще судить. И все же я дальновиднее, поверьте. Жизнь не волшебная сказка. Мне нужен сын, достойный называться мужчиной. Я привык жить на широкую ногу. Мне случается принимать у себя самых именитых гостей. Я не могу передать свое дело в руки человеку, который, забыв о чести и чувстве долга, готов жениться на грязной шлюхе. «Вы хотите, чтобы сын был похож на вас?» — тихо произнесла Ава, искренне сочувствуя Жан-Полю, чью судьбу решили заранее. И пусть Анри готовил сыну блистательную судьбу, будущему владельцу Ле-Люсиоля приходилось идти на немалые жертвы, чтобы соответствовать роли, навязанной отцом. Пока Анри жив, Жан-Полю нечего и мечтать о свободе. Он сможет принадлежать себе разве что в Англии, с Авой. Я хочу видеть своего сына таким же основательным и солидным, как я сам, — отрезал Анри. Серьезный мужчина с деловитой хваткой. Он должен подыскать себе подходящую невесту и создать семью. Ему нужна девушка, которая знала бы свое место, а не взбалмошная вертихвостка из тех, у кого на уме лишь собственные амбиции. Такую девушку, как Антуанетта. Жан-Полю следует вернуться в Англию, чтобы держаться подальше от матери. Иногда любовь душит. Собственно, в любви нет ничего плохого, но всем нам требуется немного свободного пространства. Не стоит стоять слишком тесно друг к другу. Отношения только на пользу, когда между людьми веет легкий свежий ветерок. Антуанетта хотела бы иметь больше детей. Жан-Полю жилось бы легче, будь у него младший брат или сестра. Но ничего не поделаешь. Из него получится прекрасный винодел, — дипломатично заметила Ава. Жан-Поль еще в детстве столкнулся с изнанкой нашего ремесла, вдоволь наглядевшись на козни и интриги. И вот в какой-то момент он утратил интерес к виноделию, а я потерял сына. Разве не все дети проходят этот этап? Они восстают против родителей и отстаивают независимость, пытаются жить своей жизнью. Жан-Поль вернется к вам? Не знаю. Я возлагал на него большие надежды. Не будьте слишком суровы, Анри, ни к себе, ни к сыну. Если ослабить поводья, лошадь не убежит, но если их натянуть сверх меры, конь понесет. Вы слишком мудры для столь юного создания. Все дело в шпинате, который я ем. Он хорошо действует на мозги, — отшутилась Ава. Тогда и мне стоит приналечь на шпинат. Сад Антуанетты цвел, наполняя воздух дивным благоуханием. На увитой розами стене появились бледно-красные бутоны, а в огромных каменных вазах уже тянулись вверх белые тюльпаны, желтый крестовник и фиалки. Нежно-зеленые самшитовые бордюры окаймляли буйные заросли диких нарциссов, жимолости и маргариток. В воздухе разливался сладкий аромат весны. В ветвях кедров и сикаморов весело щебетали птицы, захваченные любовной игрой. В самой середине этого изысканного, искусно разбитого сада блестел декоративный пруд со статуей. Маленький мальчик тянулся изо всех сил, пытаясь поймать летящую птицу. Ава восхищенно замерла, разглядывая скульптуру. Пальцы мальчика едва касались крыла, и со стороны казалось, что птица парит в воздухе. Жан-Поль медленно подошел и встал позади Авы. «Потрясающе, правда?» — произнес он. Ава с улыбкой обернулась. «Похоже на скульптуру мальчика с дельфином, которая стоит на набережной Виктории в Лондоне. Эту скульптуру мама заказала для меня». «Правда?» «Да, мальчик — это я, а птица символизирует свободу. Как видишь, я почти дотянулся до нее. Ты сможешь обрести свободу в Хартингтоне». «Я знаю», — прошептал он так тихо, что Ава едва разобрала слова. Легкий ветерок разметал ее волосы. «Мне хочется поцеловать тебя в шею. Будь осторожен. Я француз, я говорю то, что чувствую. Прошу тебя, поберегись, мистер француз, за нами наблюдают». «Им нет до нас никакого дела, мой персик. Они заняты беседой, обсуждают истории винодельни и Великие морозы 1891 года. Папа не перестанет тревожиться за виноградники, пока не пройдут пасхальные заморозки». Жан-Поль тяжело вздохнул. «А меня морозы совершенно не волнуют. Мне хочется лежать, тесно прижавшись к тебе, в теплом домике у реки, в спальне под самой крышей. Я расцеловал бы всю тебя, медленно смакуя, наслаждаясь букетом, как пробую драгоценное вино. Я изведал бы каждое потайное местечко на твоем теле». «Перестань», — взмолилась Ава. «Филипп, твой Филипп в восторге от моего отца. Прислушайся, теперь они обсуждают качество винограда. Для него это самая захватывающая тема. Так оставь его в покое, он доволен жизнью, пойдем». «Мы не можем», — испугалась Ава. «Я хочу показать тебе оранжерею. На это зрелище стоит посмотреть. Мы забыли об осторожности. Тебе просто кажется, они ничего не подозревают. Вполне естественно, что мне хочется показать тебе свой дом. Что в этом странного?» Жан-Поль зашагал к тисовой изгороди. Ава обернулась, махнула мужу рукой. Филипп, подняв голову, помахал в ответ. Ава проскользнула за изгородь, Жан-Поль взял ее за руку и повел по дорожке к теплицам. Оказавшись в оранжерее, он притворил дверь и поцеловал Аву. В теплом влажном воздухе пахло землей и фрезиями. Жан-Поль с упоением прижал к себе возлюбленную, обхватив ладонями ее бедра. «Мы не должны», — шепнула Ава. Но протестовать было бессмысленно. Жан-Поль закрыл ей рот поцелуем, страстно сжав ее в объятиях. «Как бы я хотел остаться с тобой наедине! Ты сводишь меня с ума!» — выдохнул он. «Мне не терпится снять с тебя платье, ощутить бархатность кожи. Мы лежали бы нагие, плоть к плоти, и ничто не разделяло бы нас. Милый Жан-Поль, это невозможно. Филипп и твой отец могут войти в любой момент. Черт побери их обоих!» Жан-Поль нахмурился. «Я что-нибудь придумаю, и мы сможем остаться вдвоем». «Как?» «Увидишь. Доверься мне». Ава высвободилась из объятий Жан-Поля, чтобы рассмотреть оранжерею. Здесь стояли горшки с благоухающими туберозами, ряды орхидей всевозможных цветов и оттенков, и прелестные, только что распустившиеся, лилии. Жан-Поль шел следом за Авой, держа ее за руку, и то и дело целовал. К счастью, они стояли по разные стороны стола с редкими пурпурными орхидеями, когда в оранжерею вошли Анри с Филиппом. «Иди сюда, Филипп!» — позвала Ава. «Ты должен это увидеть. Посмотри, они почти клетчатые». Филипп подошел к жене и с любопытством склонился над горшками. «Это действительно что-то необыкновенное», — подтвердил он. «О да, Антуанетта — страстная любительница орхидей», — снисходительно заметил Анри. Жан-Поль стоял поодаль, следя за каждым движением Авы. «Думаю, тебе стоит свозить наших гостей на виноградник», — предложил отцу Жан-Поль. Анри не пришлось долго упрашивать. Он лишь ждал случая похвастать своими владениями. «Мы только что начали орошать виноградники», — оживленно заговорил он. «Хотите взглянуть?» «Это было бы замечательно», — с энтузиазмом подхватил Филипп. Жан-Поль ждал, что Ава откажется, и они смогут, наконец, остаться вдвоем. «Думаю, мальчики, мне лучше отпустить вас одних», — весело объявила она, мгновенно угадав хитрый замысел Жан-Поля. В ответ тот незаметно улыбнулся ей. Филипп смущенно нахмурился. «Почему бы нам не сходить на прогулку?» — обратился он к жене. Жан-Поль бросил на него встревоженный взгляд. «На прогулку?» — повторила Ава. «Отсюда далеко до города?» — спросил Филипп, обращаясь к Анри. 15 минут пешком. Прогулка будет приятной. По дороге вам встретятся симпатичные магазинчики. Как раз для вас, Ава. Женская парфюмерия и всякое такое». «Я с удовольствием пройдусь», — согласилась Ава, собираясь объяснить Жан-Полю, что им следует вести себя осторожно. Меньше всего ей хотелось бы причинить боль Филиппу. Желанием остаться наедине с любовником придется пожертвовать. Это может и подождать. «Я отвезу вас на виноградники завтра», — предложил Анри. «А сейчас покажу, как добраться до города». Ава была уверена, что Жан-Поль обидится, но, как ни странно, тот лишь пожал плечами, словно хотел сказать: «Ничего страшного, у нас впереди масса времени». Ава благодарно улыбнулась Жан-Полю и, оставив его в саду фонтана, неохотно направилась к дому вслед за мужем. «Какое прекрасное место, правда?» — сказала она, любуясь кленами, сомкнувшими ветви у них над головой. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь кроны деревьев, наполняли сад мягким сиянием. «Чудесное!» — согласился Филипп. «Теперь ты понимаешь, почему для Анри так важно, чтобы его сын приобрел опыт управления поместьем?» «Конечно, но мне кажется, Жан-Поль очень повзрослел с тех пор, как поселился у нас. Да, он стал совершенно другим человеком. Именно это я и сказала Анри. Я хочу, чтобы он знал. Его сын очень талантлив. По-моему, Анри относится к нему слишком сурово». Филипп кивнул. «А мать, напротив, чрезмерно его опекает. Жан-Полю лучше некоторое время пожить подальше от них обоих. Думаешь, когда-нибудь кто-то скажет то же самое об Арчи с Ангусом?» «Конечно, нет, Кустик. — заверил жену Филипп. «Мы с тобой отличные родители. Надеюсь, ты прав. Мне невыносимо думать, что кому-то из них захочется уехать в другую страну, лишь бы сбежать от нас. Дети взрослеют, они расправляют крылья и улетают. Родителям приходится с этим мириться. В конце концов, Жан-Поль вернется домой и станет хозяином замка, продолжит дело отца. Ты же видишь, как страстно он любит Лилюсиоль. И понимаешь, почему? Да, замок великолепен». Филипп взял жену за руку. «Значит, ты не скучаешь по детям?» «Пока нет». «Ты рада, что я привез тебя сюда?» «Очень. А как насчет еще одного ребенка?» «Я передумала», — просто ответила Ава. «Хорошо. Я решила, что нам хватит троих детей. Не хочу снова возиться с пеленками и быть привязанной к детской». «Ясно. Я только-только начала наслаждаться свободой». Они побродили по городу, где лепились друг к другу прелестные красновато-коричневые домики, а в самом центре, на площади, окруженной со всех сторон домами, возвышались старинная церковь и здание муниципалитета. Рядом, в тени аккуратно подстриженных деревьев, бил фонтан. Двое пожилых мужчин в кепках сидели на скамейке, покуривая трубки. А неподалеку бабушка с внуком бросала крошки стайки голубей. На крохотном рынке сельские жители торговали фруктами, овощами и высокими бутылями с оливковым маслом. Тощая собака играла с пустой жестянкой из-под кока-колы. Ава с Филиппом выпили кофе в маленьком кафе, наползавшем на тротуар, где их обслуживали официанты, одетые в черно-белые костюмы. В углу играла в шашки компания мужчин в жилетах. За соседним столиком курили и сплетничали две молоденькие продавщицы. Мощеные булыжником улочки были до того узки, что людям приходилось бросать машины и идти пешком. В сувенирных лавках продавали узорчатые скатерти и мыло. Ава купила маме лавандовое масло для ванны, а затем, обрызгав себя духами с ароматом цветущих апельсинов, добавила к покупкам и духи. Ава не отличалась расточительностью и вполне могла позволить себе это небольшое мотовство, поскольку обычно покупала только семена. «Этот запах всегда будет напоминать мне о Франции», — улыбнулась она, понюхав запястье, и буквально выпорхнула из лавки на улицу. В ожидании жены Филипп разглядывал витрину антикварного книжного магазина. «Какая досада, что тут все на французском», — пожаловался он. «Пойдем, дорогой, разве у тебя мало книг?» «Нет, но для новых всегда найдется место». С прогулки они вернулись при поднятом настроении. Олли их встретила, вышедшая из гостиной Антуанетта. «Вам, наверное, хотелось бы выпить чего-нибудь освежающего?» — любезно предложила она. «Чай или лимонад?» «Я с удовольствием выпила бы чаю», — отозвалась Ава. «Я тоже», — сказал Филипп, следуя за Антуанеттой в гостиную, где напротив камина лежали два датских дога. «Я поднимусь наверх, выложу покупки», — сказала Ава. «Хорошо, дорогая», — кивнул Филипп. Ава направилась к лестнице, сжимая в руках сверток с покупками. Она шла по коридору к спальне, когда одна из дверей вдруг приоткрылась, чьи-то руки схватили ее и втащили в комнату, где было прохладно и темно. «Тихо, ни слова», — пришипел Жан-Поль. Ава изумленно застыла. Сквозь узкие щели в закрытых ставнях пробивались тонкие лучи солнца. «Ты сошел с ума?» — прошептала Ава. «Это ты сводишь меня с ума», — отозвался Жан-Поль, потянув ее к кровати. «Что, если кто-то...» «Никто не войдет сюда. Успокойся, мой персик. Я же обещал что-нибудь придумать и придумал. Ты давно меня ждешь?» Жан-Поль рассмеялся, потом лицо его стало серьезным. Он посмотрел на Аву с такой нежностью, что у нее сжалось сердце. «Тебя я готов ждать целую вечность».